Пусть вы хоть харланский герцог. Там герцогиня. Будь вы хоть сама харланская герцогиня. Учту, — сказал Сварог. В таверне и в самом деле никого почти не было. За одним столом молча потребляли пиво серьезные люди. Четверо гуртовщиков с бычьими головами на бляхах серебряной гильдии. Судя по гербам, гуртовщики были ронерские. За другим столом тихонько резалась в кости компания, на вид сплошь темные личности непонятного сословия числом 8. За третьим, уронив голову в блюдо, с кое-как обглоданными копчеными ребрышками, мирно похрапывал субъект в довольно приличном камзоле. Остальные столы десятка-полтора пустовали. Сварог подошел к стойке. Из задней комнаты, вытирая руки передником, вышла тетка лет 40 с крепкой, отнюдь не расплывшейся фигуркой, не лишенная секс-эпила, но сущая бой-баба на вид. Если это и есть жена боцмана, боцман прочно сидит под каблуком. «А налейте-ка мне, хозяйка, чего-нибудь для начала», — сказал Сварог, прислоняя к стойке топор. Хозяйка налила ему из кувшина в большой оловянный стакан. Он попробовал. Одна из разновидностей здешнего коньяка, не самая скверная. Выпил до половины, посмотрел на хозяйку, а хозяйка посмотрела на него. «Это вы гулять собрались?» «Да какая там гульба», — сказал Сварог. «Легкое расслабление тела и души с должной музыкой. С горя признаться, но таверну поджигать не намерен, не беспокойтесь». Перик пошел за фагорошами. «Девок поискать? Тут этот промысел не особо процветает. Ну да шлюхи везде сыщутся». «Уж это точно», — философски сказал Сварог и допил остальное. «Только ну их к черту! Не тянет что-то». «Это вольного топора-то?» «Вы меня, хозяйка, не шибко пытливо расспрашиваете. Я и врать не буду», — сказал Сварог. «Тоже верно. Вы и в самом деле жена боцмана?» «Вдова», — сказала хозяйка. «Вместе плавали, пока мой дурак не сотворил последнюю в его жизни глупость». «Это какую?» «Знаете, ваша милость, вы тоже не всюду нос суйте, вот и поладим. Если тетка Чари будет помнить про все глупости свои и мужнины...» «Понятно», — сказал Сварог. «А на божьем любимчике плавать не доводилось?» Тетка Чари посмотрела на него крайне внимательно и помолчала, словно ждала чего-то. Не дождавшись, пожала плечами. «Так ведь каждый прохиндей про себя думает, что он божий любимчик». Но в глазах у нее определенно что-то этакое мелькнуло. «Бросьте», — сказал Сварог. «Я здесь человек новый, да не вчера родился. Конечно, есть какой-то тайный знак для своих или пароль, но я его не знаю. Вы мне только одно скажите. За последние 2 дня божий любимчик здесь проходил?» Он поднял руку так, чтобы она увидела перстень Борна. Сам не знал, откуда такая уверенность, но русалку Перику явно наколол тот же умелец, что разрисовал иных моряков капитана Зо. «Ни слуху, ни духу», — мотнула головой тетка Чари. «Так», — Сварог повесил голову, — «тогда налейте еще, что ли?» Она плеснула в стакан и задумчиво сказала: «Может, проще будет вас сразу со двора за шеи вышибить?» «Не люблю я загадок и не люблю, когда чего-то не понимаю». «Да ладно вам», — сказал Сварог, — «переночую и поеду. и никакого от меня беспокойства.